Михаил Кузьмин. Франческо Петрарка. Столь сладкой негой, что сказать не в силах, в твоих чертах небесных все дышало, в тот день, когда ослепнуть сердце ждало, других не видеть, чтоб красот унылых. Где ж тот блаженный миг? Но черт тех милых, небесных черт, душа моя искала. Все, где тебя нет, тотчас принимала печали цвет явлений мне постылых. В долине темные, что ряд гор обводят, найду ли вздохом я покой усталым? Пойду туда искать я тень свободы, где женщин нету, только лес да воды. И все же память мне тот день приводит, стремя мой дух к тем радостям бывалым.